Эта веселая сказка уводит нас в необыкновенную страну, где все люди сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Один похож на перезревший помидор, другой напоминает грушу, третьего называют виноградиной. Даже лошади, запряженные в карету, собственно говоря, не лошади, а скорее огурцы. Ну, а сам Чиполлино, кто он такой? Это мальчик-луковка, обыкновенная луковка. Потому-то так его и зовут, ведь Чиполло по-итальянски значит «лук». С мальчуганом Чиполлино приключилось немало интересного. Начать с того, что в один прекрасный день, впрочем, вы сейчас сами все узнаете. Я веселый Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. Но под синим небосклоном я родился луком, значит, дядо Чиполлино, значит, дядо Чиполлино, прихожусь я внуком. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и последний я. Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев: Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлаччо и так далее. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлотто, Чиполлаччо и последняя. Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлаччо. Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, но только не везло им в жизни. Что ж поделаешь, коли родишься луком, слез не оберешься. Чиполлоне и все его ребятишки жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящика для огородной рассады. Если и случалось богачам попадать в эти места, то они только морщили нос и ворчали: «Ах, как несет луком!» и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды эту бедную окраину собрался посетить правитель принц Лимон. Придворные очень тревожились, не причинит ли луковый запах беспокойства носу его высочества. Особенно волновался старший камергер. «Пресвятая Мадонна! Что скажет его высочество, когда почувствует запах бедности?» «Ах, его высочество!» «Его высочество такой чуткий нос!» «Чуткий нос!» «Такое тонкое обоняние!» «Можно было бы опрыскать бедняков духами!» «О, славная мысль!» «Эй! Кто там? Отправить на окраину дюжину солдат, бравых лимончиков. Только пусть они на этот раз оставят дома свои пушки и сабли и возьмут с собой бидоны с одеколоном. С фиалковой эссенцией. И лучшей розовой водой. Вот солдаты приказали всему луковому семейству Чиполлоне, его жене, сыновьям и всем родичам выйти из домишек, построили их в ряд и хорошенько опрыскали с ног до головы прохладным одеколоном. Бедный Чиполлино от этого сейчас же простудился. Не успели солдаты-лимончики выкупать как следует всех жителей окраины, как прибыл сам правитель, принц Лимон, со всей свитой лимонов, лимонишек и лимончиков. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. три, четыре, три, четыре, три, четыре, шесть. Принц Лимон был с головы до ног одет во все желтое. На шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, у солдат лимончиков бронзовые. Можно было подумать, что пришел бродячий оркестр. Чиполлино! Чиполлино, сынок! Где ты? Меня толкают! Я здесь, отец! Его высочество принц Лимон! Эвива! Эвива! Эвива! Не набирайте, братцы, назад, назад! Что такое? Что такое? Принц Лимон. Кто такой? Послушай, старик, чего ты так кричишь? Я кричал назад. Ах, назад! Тебе может не нравиться, что мои верноподанные жаждут увидеть меня? Ваше высочество, мне кажется, что этот старик опасный мятежник. Ага! Что ж ты молчишь, старик? Отвечай! Ваше высочество, я стар, еле на ногах держусь, а меня толкают. И прекрасно делают. Убрать! Убрать! Ой, ой. Господин камергер, что же вы стоите? Произносите мою речь к народу. Слушаю, ваше высочество. Возлюбленные наши подданные, его высочество принц Лимон благодарит вас за вашу преданность и за верноподаническую сумятицу. Усердствуйте во славу принца Лимона! Напирайте вовсю! Эвива! Эвива! Эвива! Сынок Чиполлино! Чиполлино! Где ты? Я не вижу тебя! Где? Моя мозоль! Моя мозоль! Этот старый грубьян одавил мне ногу! Какая дерзость! Оскорбление его высочества! Я же не виноват! Меня толкнули! Стража! Взять его! Надейте наручники! Отец! Что они с тобой делают? В тюрьму! За решетку! Скрутить ему руки! Это опасный смутьян! У него в кармане был пулемет! Я сам видел! Вы врете! У моего отца в кармане был только окурок сигары! Он подобрал его на улице! Слышите? Он сознался! Он подобрал пулемет на улице! Судить его! Преступник будет наказан по заслугам! Сказано, сделано! Старика Чиполлино судили и приговорили к тюремному заключению не только на всю жизнь, но и после смерти, потому что при тюрьме у принца Лимона было и кладбище. Много дней прошло, прежде чем Чиполлино удалось повидать отца в тюрьме. Арестант Чиполлино, на свидание! Чиполлино! Отец! Чиполлино! Отец! Отец! Отец! Отец! Отец! Бедный ты мой отец! Тебя засадили в тюрьму вместе с ворами и бандитами! Да что ты, сынок! Выкинь эти мысли из головы! В тюрьме полным-полно честных людей. А уж что они плохого сделали? Да ничего, вот за это их и посадили. Принцу Лимону не по нутру хорошие люди. А, значит, попасть в тюрьму – большая честь? Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает. Но у принца Лимона все наоборот. Воры и убийцы у него при дворе состоят. а в тюрьму попадают честные граждане. Я тоже хочу быть честным гражданином, но только вот в тюрьму я попасть не желаю. Чиполлино, Чиполлино. Отец, отец. Чиполлино. Свидание окончено. Ой. Как уже? Ой. Ой, ну прощай, ну, прощай, прощай, сынок. Прощай, Чиполлино. Отец. Теперь ты уже большой и можешь сам о себе позаботиться. Знаешь что, Чиполлино, отправляйся ты бродить по белу свету. Поучись уму-разуму. Как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить-то их не на что. Не беда, жизнь научит. Только гляди в оба, изучай плутов и мошенников, особенно тех, которые власть имеют. А потом? Что мне потом-то делать? Ну, сам поймешь, когда настанет время. Ну, хватит! Хватит болтать! Убирайся обратно за решетку! Ну, прощай, отец. Прощай. Ты потерпи немного, я еще вернусь и всех освобожу. Ты? Ох, сынок, не слишком ли ты на себя надеешься? Дело это нелегкое. Вот увидишь, я своего добьюсь. Ну ты оборвешь? Держись отсюда подальше, если не хочешь сам попасть в каталажку. Ой-ой-ой, как я испугался, сеньор Сторкс. Прощай, Чиполлино. Прощай, отец! На следующий день Чиполлино поручил мать и братишек заботам доброго дяди Чиполлы, которому в жизни везло чуть больше, чем остальным родственникам из луковой семьи. Он служил привратником. Сам же Чиполлино, завязав свои вещи в узелок и повесив его на палку, отправился в путь-дорогу. Все мы выросли на грядках, очень мы бедны. Оттого у нас в заплатках, оттого у нас в заплатках куртки и штаны. За высокою оградой зреет апельсин. Ну, а мне оград не надо, ну, а мне оград не надо, я не дворянин. По всему известно свету луковец семья. Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, и, конечно, я. Я цивуля, я Чиполло, огородный лук. Я на грядке кончил школу, я на грядке кончил школу луковых наук. Но не век бедняге луку жить в гнезде родном. Хоть горька была разлука, хоть горька была разлука, я покинул дом. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свидания, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, братья и друзья. Пока Чиполлино идет, куда глаза глядят, мы расскажем о том, как старый бедный крестьянин кум Тыква построил себе домишко. И что из этого вышло? Нужно вам сказать, что Тыква еще с детских лет мечтал о том, как у него будет когда-нибудь собственный домик. И каждый год покупал по кирпичу для будущей постройки. Арифметики он не знал и время от времени просил соседа-сапожника, мастера Виноградину, посчитать ему кирпичи. О, Виноградина! Ты же знаешь арифметику. Посчитай мне кирпичи. Давай, давай, посмотрим, посмотрим. Так, 6 × 7 = 42, 9 долой. Словом, тут у тебя 17 штук. 17 штук? А этого хватит на дом? Я бы сказал, что нет. О-о-о. А как же быть? Не хватает на дом. Сложи из них скамеечку. Скамеечек и без того в парке много. А когда они заняты, я и постоять могу. Понимаешь, Виноградина, мне домик нужен. Придется тебе, Тыкву, еще кирпичей поднакопить. Ой. Кум Тыква решил работать побольше, а есть поменьше. Этак ему удавалось покупать по 3 кирпича в год, а иной раз даже и по 5. Правда, он стал худым, как спичка, но зато груда кирпичей на пустыре росла. Соседи качали головами и говорили: «Посмотрите-ка на кума тыкву! Можно подумать, что он вытаскивает кирпичи из собственного брюха!» Так шел год за годом, пока не наступил день, когда кум тыква почувствовал, что он уже стар и не может больше работать. Тогда он снова постучался к своему соседу в виноградине. Виноградина, будь так добр, посчитай мои кирпичи. Можно. Посмотрим. Значит, 6 × 7 42. 9 долой. Словом, теперь у тебя 118 штук. Ох, 118! Штук, а этого хватит на дом? По-моему, нет. А как же быть? Не знаю, право, что тебе сказать. Слушай, тыква, построй курятник. Да у меня нет ни одной курицы. Ну так посади в курятник кошку. Кошка зверь полезный. И кошки. Она мышей ловит. И кошки у меня нет. А правду сказать, и мыши еще не завелись. Не с чего, да и негде. Ну что ты, кум, все охаешь и вздыхаешь? Понимаешь, брат? Ну? Очень уж много вздохов у меня набралось. Весь век свой я работал и только вздохи копил. Каждый день по вздоху. Нужно же их как-нибудь в дело пустить. Чего ты от меня хочешь? Ну, клянусь всей дратвой в мире. 118, это и это 118, ни больше, ни меньше. Ну, так ведь? Тут тебе виднее, ты арифметики учился. Что же придумать? Сам не знаю. Постой, что? Сосед, ну-ну. Уж не построить ли мне совсем-совсем маленький домик? Мне ведь дворца не нужно. Там, где кирпичей не хватит, я бумагу приспособлю. Но это другое дело. Вот разве что бумагу. Тут кум тыква вздохнул разок-другой, но, видя, что от вздохов ни одного кирпича не прибавилось, решил без лишних слов начать постройку. Он работал медленно и осторожно, боясь, что кирпичи разойдутся слишком быстро. Он клал их один за другим так бережно, как будто они были стеклянные. Ведь он так хорошо знал все свои кирпичики. Вот этот, это тот самый, который я принес 10 лет назад на Рождество. Я купил его на те деньги, что скопил на курицу к празднику. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-глубокий вздох, поглаживал его, словно котенка. Но когда все кирпичи кончились, у него в запасе осталось еще очень много вздохов, а домик вышел крохотный, точно голубятня. Будь я голубем, я б там прекрасно устроился. А когда он попытался войти в дом, то угодил коленом в крышу и чуть не обрушил всю постройку. Стар я стал и неуклюж. Надо быть поосторожней. Он опустился на колени и на четвереньках, вздыхая, вполз в свой домик. Но внутри сейчас же начались неприятности. Встать нельзя, пробьешь головой крышу. Вытянуться тоже невозможно, домик слишком короткий. Повернуться боком не удавалось из-за тесноты. А как быть с ногами? Ведь надо было прежде всего втянуть внутрь ноги, а то если пойдет дождик, они промокнут. А, вижу я, что мне остается только сесть. Так он и сделал. Уселся в середине домика, осторожно вздыхая, и с озабоченным лицом выглянул в окошечко.